Глава 15. Кэллум. Я решаю оставить Аврору спящей, но уже в отдельной спальне. На правах создателя этого особняка у меня есть ключи от всех дверей в доме. Я отношу ее, бережно удерживая на руках. Она ощущается такой легкой и маленькой, измотанная малышка. Я бы хотел продолжить наш секс-марафон, но не уверен, что готов к такой близости. Черт. Не думал, что меня порвет от одной лишь мысли, что я хочу ее еще и еще. Я не понимаю этого чувства, не понимаю подобного залипания на одной девушке. Секс всегда был для меня лишь спортивным интересом и способом избавиться от боли в яйцах. Но сейчас мне хочется продолжения с одной женщиной, и это уже ни хера не весело. Это про близость, про пресловутую эмоциональную связь, которой не должно быть, которую следует оборвать, срубить на корню. Тем не менее, я аккуратно опускаю Аву на мягкую кровать и чувствую себя малолетним идиотом, когда провожу ладони по ее шелковистым и влажным волосам, пока она спит. Разглядываю ее черты лица, наблюдаю за тем, как она дышит. Ее губы слегка надуты и зажаты во сне. Она напоминает мне сладко спящего младенца. Безупречно красивая. Мой падший ангел. Наклонившись, я целую ее в линию челюсти, но спящая красавица не просыпается. Я должен уйти. Мой взгляд цепляется за россыпь родинок на ее шее. Они напоминают популярное созвездие. И я невольно ухмыляюсь своим мыслям. Никогда не обращал внимания на родинки девушек. И это тоже что-то новенькое. Возможно, влюбленность от потребительства отличается тем, что объект своего желания хочется узнать и познать до самого дна. Это не так важно. Я все еще способен оборвать все внутри и удержать контроль и холодный разум. Нужно только убедить себя в том, что мне плевать, где она в итоге окажется. Но это не так. Набатом стучит внутри строгий голос, который я пытаюсь заткнуть и ретироваться из спальни, направляясь к своей. Итак, финал близок. Так называемый конец игры. Знаю, Никлас уже наверняка в курсе, что я распаковал его подарок, как минимум в бешенстве, как максимум замышляет глобальную гадость или расчленение меня на органы. Скорее всего, два следующих или последние испытания идола будут самыми психологически жесткими, не поддающиеся моему контролю. Главное, чтобы он не устроил здесь кровавые квесты в духе пилы. Возле моей спальни меня всегда ждут около 10 девушек. Именно с ними я частенько посещаю хамам. Но сейчас у меня нет никакого настроения париться. Я киваю той шлюхе, что смотрит на меня неотрывным взором. Контакт есть, поэтому сегодня счастливый билет вытягивает она. Остальные 9 с грустью опускают взгляды, поскольку им только дай повод и поманить членом, затрахаю тебя до смерти, пытаясь понравиться в процессе. Шлюхи всегда из кожи вон лезут, чтобы тебя удивить, но этим только отталкивают. Почему-то почти каждая эскортница глубоко убеждена в том, что способна изменить или исправить мужчину через секс. Но это иллюзия. Ни один мужчина не влюбляется через секс. По крайней мере, среди моих друзей таких нет. Мы не влюбляемся в то, насколько хорошо сосет или ублажает в постели нас женщина. Девушка может удовлетворять абсолютно все потребности моего тела. Но если она не бьет в главную эмоцию, она остается всего лишь телом для секса. В то же время она может быть девственницей и неопытным ангелом, но цеплять больше всех остальных. Например, я просто помешан на оральном сексе, но губы мисс Хейс еще не касались моего члена. И даже факт ожидания и предвкушения этого дурит мне голову круче, чем любой другой профессиональный минет, выполненный в технике «глубокая глотка». А вот свою хорошую девочку я развратить хочу и научить всему, под себя подстроить. Тем не менее, я не брезгую услугами своих девчонок. Я делаю это нарочно и специально, намеренно избегая мысли о Баве. Часть меня осуждает острое влечение к Хейс, и этой мерзкой части нужно во что бы то ни стало обесценить мою принцессу. В психоанализе это называется избегающий тип привязанности. И я не оправдываю себя этим, просто хочу убедить себя в том, что Ава еще не стала для меня настолько значимой, что на других женщин у меня не стоит. Случись это, было бы совсем тяжко признаться в своей уязвимости. Я встаю у кровати, поглядывая в сторону девушки, затаившейся у двери. Она ждет, пока я поманю ее пальцем. И когда я совершаю этот жест, девушка скидывает себе мантию, оставаясь в одном нижнем белье. Роскошное черное кружево подчеркивает выразительные холмики ее груди. Мой взгляд изучает плоский живот девушки, опускаясь к маленьким трусикам, и перемещается на ее полные губы. Она красива, но пуста для меня сейчас. Преодолев расстояние между нами, девушка тянется руками к моим плечам, чтобы обернуть капканом соблазна. Останавливаю ее ладонь, напоминая бескомпромиссным тоном. «Ты помнишь правила? Не касаться!» Я не уверен, был ли у нас секс. Я часто забываю их имена и лица. «На колени!» Отдаю сухой приказ. Девушка обиженно взмахивает каштановыми волосами с красноватым отливом. Она выглядит как воплощение огня и страсти, но меня не интересует полный спектр ее услуг. Только минет. «Как угодно, мой господин. У вас будут пожелания?» Покорным голосом отзывается шлюха, опускаясь передо мной на колени. Наши взгляды встречаются. И что-то неприятное скручивает в узел мое солнечное сплетение. Нехорошее предчувствие приходит по мою душу, подобно грозовой туче, что недавно сотрясала весь остров. «Глубоко заглатывай и языком не забывай работать!» Небрежно бросаю я, обхватывая девушку за шею. Вроде бы и естественно, у меня снова стоит, но, боюсь, в этом нет заслуги рыжеватой шлюхи. Все мои мысли вертятся вокруг недавнего горячего секса с мисс Хейс. Что я делаю? Зачем? «Да, сэр», — мягко соглашается девушка. От ее покорности мне почти падает. Чувствую какой-то подвох, но мне сложно отличить его от навязчивых мыслей и паранойи. Недалекая девица тянется к ширинке, но я спешу остановить ее, обхватив за горло ладонью. «Не трогай! Используй только рот», — сказал. Напоминаю ей, убирая кулак с шеи. Взгляд цепляется за следы на ее коже. Удивительно, но я замечаю небольшой засос на ее шее, раздумывая о том, с кем она умудрилась здесь переспать, и достаточно ли она чиста для того, чтобы делать мне минет. Внезапно поток мыслей разбивается об айсберг в образе новой детали. Я замечаю на шее девушки россыпь родинок, напоминающих созвездие. Такое же созвездие, как у Авроры. Полностью аналогичные, до безумия похожие, и прямо указывающие на то, что они могут быть как-то связаны. А учитывая последнюю информацию от Гранта, внезапное озарение простреливает все мое тело, и, поспешно убрав член обратно в брюки, я хватаю потаскуху за шею, поднимая к лицу. «Я убью тебя!» – встряхиваю девушку. Ее глаза мгновенно застилает пелена первобытного страха, щеки краснеют, словно ее поймали с поличным. «Так значит, ты крыса на корабле!» Я предполагал, что Ляма Хейс могла изменить внешность до неузнаваемости, как и то, что она со мной здесь давно. Возможно, она была среди первых прибывших девушек на этот остров. Возможно, как мы уже и обсуждали с Грантом, даже создание этого особняка и проекта вышло у меня только потому, что это было частью плана Никласа. Возможно, все, во что я верил последние годы, было его сценарием. Но, судя по выражению лица девушки, столь раннее выявление ее личности не входило в их планы. Я мог бы сделать вид, что не понял, не догадался, но я сделаю лучше. Заставлю рыжую крыску сделать мне одолжение. В ход пойдут манипуляции и шантаж, а о ее слабом месте я прекрасно догадываюсь. Я буду бить в самую болевую точку этой отчаянной, но глупой девушки, которая засунула свой нос куда не следует. «Вы меня с кем-то путаете?» Она пытается сохранить лицо и верность своему хозяину, перед которым так глупо провинилась. Забыла удалить родинки. «Господин, прошу!» «Мне очень интересно, что он тебе пообещал за всю эту грязную работу!» Прищурив веки, я вновь обхватываю ее за горло, крепко сжимая его. Жизнь девушки пульсирует в моих руках. Ее глаза слегка расширяются от ужаса. Она хватает меня за запястье, отчаянно пытаясь ослабить хватку, но я настолько зол, что не в силах остановиться. Мне хочется сжать ее крысиную натуру в кулак, лишить ее способности говорить и видеть, сделать все, чтобы она больше никогда не донесла никакой важной информации Никласу. Но я знаю, что это бессмысленно, ведь, являясь приближенной к дяде, она может быть мне чертовски полезна. Главное, Правильные торги и игра на болевых точках. Кто? Все еще сопротивляется девушка, до последнего строя из себя невинную овцу. Я убью тебя. Безжалостно шиплю я в ее наглое мерзкое личико. Удивительно, что Аврора попала в эту ловушку, гоняясь за столь неприятной сестрицей. На месте Авы я бы пальцем о палец не ударил ради этой крысы. Убью и не вспотею. У тебя есть два варианта. Стать мне полезной или сдохнуть в течение 3 мучительных минут. Кстати, удушье очень мучительно. Но тебе хорошо об этом известно, поскольку Никлас наверняка не брезгует грязными приемчиками во время секса. Внимательно наблюдаю за реакцией девушки, и ее зеленые глаза вспыхивают огнем на слове «Никлас». Она влюблена в него, что и требовалось доказать. Скажу больше, одержима. «Какой выбираешь?» – чеканю по слогам я, встряхивая ее, словно тряпичную куклу. «Хорошо!» – сипит девушка, и я слегка ослабляю кулак, освобождая ее. «Ты, черт возьми, догадался! Я уж думала, ты на самом деле такой глупец, каким считает тебя Никлас, но он тебя недооценивает». «Ты никто, чтобы меня оценивать, шлюха, поэтому заткни пасть и слушай. Возможно, стоит иногда отвечать на вопросы, и в конечном итоге твоя жизнь наладится. Я знаю, чего ты хочешь». Опускаю голос ниже, намеренно делая его усыпляющим и гипнотическим. Мои способности не действуют на Аву, но уверен, что ее сестра не исключение, как и все подвластны моему влиянию, если я того захочу. Если она стала ручным песиком для Никласа, не сомневаюсь, что и он использовал на ней изощренные техники гипноза. Настолько сильные, что девушка по щелчку его пальцев изменила свою внешность и исчезла из жизни родных, даже не оповестив их о том, что жива. Ни разу за 3 года. «И чего же я хочу?» Язык девушки слегка заплетается, глаза застилает знакомая пелена. Еще чуть-чуть, и она расскажет мне все, что я должен знать. Единственное, что меня напрягает во всей этой истории, так это тот факт, что даже эта ситуация могла быть смоделирована Никласом во имя его личных целей. Возможно, Лиама вышла на арену как раз в тот момент, когда это удобно именно ему. Возможно, она, как подосланная им шпионка, пришла сюда, чтобы еще больше запутать меня. Ведь я не просто так из всех выбрал сразу же ее сегодня. Она специально кинула в меня зазывающий взгляд, и выбор я сделал автоматически, поддавшись инстинкту и прочувствовав, что лишь с этой девушкой у меня сегодня схоже настроение и аппетиты. «Ты хочешь заслужить его любовь, его благосклонность, его доверие?» Беспощадно перечисляю я. Зрачки девушки, темные омуты, в которых отражается тусклый свет. Мои слова попадают между ними, как капли яда. И я вижу, насколько они ядовиты для нее по переменам в ее взгляде. Сначала это выглядит, как рябь на поверхности светлых озер. Легкое беспокойство, которое она пытается скрыть. Но я продолжаю говорить, и с каждым словом эта рябь превращается в волны. «Ты хочешь быть особенной для него?» Вновь бью словами, наблюдая, как мои слова проникают в самые темные уголки ее сознания. «Единственной? Той, кого он в конце концов выберет среди всех остальных?» Не отпускаю девушку, удерживая ее разум и дыхание под контролем. Воздух между нами становится густым, как патока. Ее дыхание учащается, и я вижу, как пульс бьется на тонкой шее, быстро, испуганно, как у пойманной в клетку птицы. Она пытается отрицательно мотнуть головой и разорвать зрительный контакт, но не может. Если Никлас годами влиял на нее с помощью гипноза, то ее психика, скорее всего, заточена на ведомость и подвластность влиянию. К тому же наши с Никласом техники не особо отличаются. Что для меня, что для него, эта дуреха – легкая добыча. Он просто использует ее как расходный материал, чтобы утилизировать после достижения цели. Но ей, разумеется, полетет совершенно другое. «Но ты ведь знаешь, что он никогда не выберет только одну!» Усмехаюсь я, продолжая удерживать специальный тон голоса. «Он – коллекционер!» Собиратели редких экземпляров, таких как Аврора, которой управляет нездоровый интерес. И ты знаешь об этом. Ты ревнуешь, да? Завидуешь ей? Неужели ты так сильно ненавидишь сестру и влюблена в него, своего хозяина, что готова уничтожить кровь от родной крови? Она особенная. Ты просто очередной экспонат на его полке. Давлю на болевые точки, ощущая, как Ляма вздрагивает всем телом. В ее глазах мелькает что-то похожее на боль, и на мгновение я чувствую укол совести. Но тут же отбрасываю это чувство. «Давай договоримся. Ты говоришь мне правду и ничего, кроме правды». Не время для сантиментов. У меня есть цель – заставить ее играть на моей стороне поля. «Оставь меня! Отпусти!» По ее попыткам сопротивления мне становится ясно, что она научилась неплохо сопротивляться гипнозу, поскольку провела много времени с Никласом. «Нет, дорогая, мы продолжим. Что, если я скажу тебе, что у меня такая же цель? Уничтожить ее? Твою сестренку, что так наивно и глупо приплыла сюда, чтобы найти ответы о тебе?» «Я видела, вы были вместе. Ты врешь. У тебя есть к ней чувства». Ее язык продолжает заплетаться, и мне становится немного мерзко от того, что она наблюдала за нами с Авророй во время близости. Даже камера меня беспокоит меньше, чем ее сталкерский, нездоровый и одержимый взгляд. «Хороший трах не имеет ничего общего с чувствами», — напоминаю ей, замечая, как в глазах девушки зацветает боль. «И тебе это прекрасно известно, ведь тебя он просто трахает, когда ему удобно. А ты на что-то надеешься, веришь, ждешь и служишь ему, как верная псина. Не так ли?» Губы Лямы приоткрываются, и я вижу, как она борется с собой, словно что-то осознает от моих слов, несмотря на то, что они выворачивают ее душу наизнанку. Часть ее, очевидно, будет согласна на сделку со мной. Другая часть, та, что принадлежит Никласу, сопротивляется. В моей спальне нет камер, и она открывается по отпечатку пальца и сканированию сетчатки глаза. Этот разговор он не услышит. В глубине ее взгляда рождается одержимость своим хозяином. Дикая, голодная. Она борется с ней, но я знаю, это бесполезно. Ее дыхание становится прерывистым, а в глазах появляется лихорадочный блеск, который сменяется искренними слезами. Все лицо девушки искажает гримаса боли. «Понимаю, моя девочка, это больно». Я по-прежнему продолжаю управлять своим голосом, делая его низким, гипнотическим и вводящим в транс. «Но это пройдет, когда она умрет. Тогда у тебя появится шанс занять ее место в ее сердце. Ведь ты ее сестра. Добавить парочку шрамов, убрать ее, и ты будешь для него совершенством. Я помогу тебе, если ты окажешь мне услугу. Ничего в этом мире не бывает бесплатным». В этом танце безумия веду я, и с каждым словом Ляма все глубже погружается в пучину. Грань между реальностью и кошмаром стирается в ее сознании. Я вижу это в ее глазах. Момент, когда рассудок жертвы гипноза начинает трещать по швам, всегда по-особенному красив. «Что ты хочешь? Скажи мне. Не мучай меня», — слабо выдыхает она. 3 года назад, когда я пытался сбежать с этого острова, несколько недель я своими руками строил долбанный бамбуковый плот из подручных средств и материалов. И мне удалось отплыть на нем, но я не смог уйти далеко. Тебе что-то известно об этом? Внезапно я ухожу в это жуткое воспоминание, в тот день, когда я попытался сбежать с острова. Солнце безжалостно жжет мою кожу, пока я отталкиваюсь последний раз от берега. Плот из бамбука, связанный лиамами и укрепленный обломками старого ящика, покачивается на волнах. Свобода! Она так близко, что я почти чувствую ее вкус на губах, соленый, как морская вода. 3 недели работы. 3 недели, когда я резал ладони об острые края бамбука, когда засыпал под звездами, просыпаясь от малейшего шороха. 3 недели надежды. Остров медленно уменьшается за моей спиной. Я не оборачиваюсь. Боюсь, что мое творение развалится и придется вернуться. Первые примерно 1000 метров проходят легко, слишком легко. А потом мое сердце вдруг сбивается с ритма. Один удар, второй, третий. И вот оно уже колотится в груди, как бешеное. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Без пауз, без передышки. Воздух застревает в горле. «Что за...» — шепчу я, но не успеваю закончить. Первый разряд тока прошибает меня насквозь. Электрический импульс, рожденный где-то внутри моего тела, пронзает каждую клетку. Я падаю на колени, плод опасно накреняется. Второй разряд сильнее первого. Мои мышцы сводят судорогой, я кричу, но звук тонет в шуме волн. Перед глазами пляшут черные точки. И тут меня озаряет. Внутри меня что-то есть. Возможно, индикатор или крошечный чип, считывающий мое местоположение. Мне кажется, подсознание даже подсовывает мне обрывки кадров, где мое тело помнит, как меня куда-то везли на каталке. Но эти обрывки казались нелепым сном, расплывчатой реальностью. Никлас не просто забросил меня на этот остров. Он превратил его в идеальную тюрьму. Без стен, без решеток, но с невидимой границей, которую нельзя пересечь. Третий разряд почти отключает сознание. Сердце выпрыгивает из груди, словно вот-вот взорвется. Я чувствую, как что-то внутри меня нагревается, готовясь вспыхнуть. Они вживили в меня бомбу замедленного действия? Черт, это уму непостижимо. Еще немного, и от меня останутся только кровавые ошметки на досках этого жалкого плота. А, возможно, взрывчатка куда сильнее, и даже плота не останется. С последним усилием я хватаю самодельное весло и начинаю грести обратно. Каждое движение – пытка. Каждый вдох – борьба. Но с каждым метром, приближающим меня к острову, боль внутри тела отступает. Когда мои ноги касаются песка, сердце постепенно успокаивается. Я выползаю на берег и лежу, глядя в безразличное голубое небо. Никлас предусмотрел все, даже мое желание сбежать. Остров не просто место моего заключения. Он — единственное место, где я могу остаться в живых. «Я не знаю ничего», — заикаясь и сотрясаясь всем телом, шепчет дрянь. «Мне необходим весь ее разум, полная покорность и все, что она знает, находясь в тесном контакте с Никласом. Ты расскажешь мне все, что знаешь об этом, когда я досчитаю до нуля и щелкну пальцами», — приказываю я, замечая, как ее зрачки становятся настолько широкими, что уже вытесняют светлую радужку. «Три!» — выдерживая паузу, продолжаю непоколебимым тоном. «Два!» «Один!» — убедившись, что все внимание Ляма обращено на меня, кидаю. «Ноль!» Жертва замирает. Кажется, девушка даже перестает дышать. «Я знаю об этом то, что в тот день, когда тебя задержали, и Никлас инсценировал твою смерть, он усыпил тебя, внедрив в тело специальный датчик, считывающий локацию. Чип автоматически активируется, когда ты удаляешься от острова. Стоит тебе отъехать на расстоянии в 5 километров, и случится неизбежное – взрыв, ударная волна от которого способна уничтожить весь остров, и тебя в том числе». Подтверждает то, что я и так всегда знал Ляма. Он рассказал мне об этом, когда был очень пьян. И я подумала, он любит меня, если доверяет такие секреты. Влюбленная женщина может поверить любую чушь и иллюзию, которую сама создала в своей голове. «Может быть, но без него моя жизнь бессмысленна», — одержимо шепчет девушка. «Я не хочу предавать его, лгать ему и играть против него». «Иногда, чтобы убрать конкурентку, нужно поступить именно так, милая. На что ты готова ради него?» «Абсолютно на все», — самозабвенно выдыхает эта пустоголовая кукла. Если внутри нее и была когда-то личность, то она давно стерта Никласом Тортоном. «Я помогу тебе уничтожить Аврору. Это и в моих интересах тоже. У меня одна цель — покинуть этот остров. У тебя цель — быть единственной для своего хозяина. Пока Аврора жива, это невозможно. У Никласа с ней особые счеты. То ли спортивный азарт, то ли гиперфиксация на необычных шрамах. У меня тоже с ним сделка насчет нее. И мои руки связаны до тех пор, пока так называемое подобие бомбы в моем организме живет своей жизнью и управляется извне. Но если бы я только знал, как можно его деактивировать, или где именно он находится, чтобы его удалить, я бы мог помочь тебе». «Я готова на все, если получится уничтожить Аврору, так, чтобы Никлас никогда не подумал, что я как-либо причастна к этому. Иначе он возненавидит меня. Мне необходимо, чтобы ты выяснила подробности. Иначе ты никогда не станешь первой и единственной. И помни, если кто-то узнает об этом разговоре, я сделаю все, чтобы Аврора уцелела и попала к Никласу, даже если придется сдохнуть от разрыва сердца к чертовой матери. Я сделаю все, чтобы Ава попала в лапы к Никласу. Он выберет ее, а не тебя, как только она окажется рядом с своей усовершенствованной версией. Повзрослевшая, испорченная, чувственная. Она – его фетиш. Запретный плод. И с этого момента ты станешь ковриком для его ног. И ты должна четко понимать это. Рисую в ее голове самые жуткие картинки, обнажая самый главный страх девушки. «Этому не бывать! Я никому его не отдам!» Внезапно меня накрывает отвращением к этой несчастной и потерянной личности, или точнее к тому, что там осталось. От отвращения к ней я непроизвольно ослабляю свое влияние на тупую дрянь, и Лиама тут же эмоционально меняется, когда я небрежно бросаю. «Ты держишься за извращенного убийцу и психопата, который ни во что тебя не ставит. Ты готова убить сестру за полувялый член». «Ты не понимаешь!» – вскрикивает Лиама, вскакивая с места. «Никлас не такой! Он заботится обо мне! Он любит меня! Он все для меня!» «Он использует тебя!» – холодно перебиваю я. «Как использовал всех до тебя! Ты просто очередная игрушка, которую он выбросит, когда наиграется!» Хочу убедиться в том, что я принял правильное решение. Убить эту тварь, когда она выполнит свою задачу. «Нет!» Слезы текут по ее лицу. «Ты ничего не знаешь о нас!» «Знаешь, что самое жалкое? Ты готова предать все человеческое в себе ради того, кто видит в тебе лишь удобный инструмент. Ты не любишь его. Ты больна нездоровой одержимостью и зависима». «Замолчи!» Кричит Лиама, закрывая уши руками. «У нас такая любовь! Больная, неправильная, но любовь!» «Любовь? Это когда твоя сестра отправилась прямиком в ад просто ради того, чтобы найти тебя. Или узнать, как ты умерла, если это было бы так. Вот это можно назвать любовью!» Я предполагаю, что Аврора двигала также чувство вины, но все же любовь – это глагол, действие. И она, несмотря на всю свою дурость и наивность, готова кинуться и в огонь, и в воду ради близкого человека. Как ни крути, это достойно уважения. «Посмотри на себя!» – презрительно цежу сквозь зубы. «Готова убить собственную сестру ради монстра! Ты хуже, чем он!» Жертва Никласа покорно опускает взгляд. И я прекрасно знаю, что, несмотря на то, что я доставляю ей боль, это именно то, что ей нужно. Это именно те эмоции, которые она ждет. Она привыкла к тому, что боль, унижение и отвержение – это любовь. И так ее чувства к Никласу только крепнут, а значит, чтобы окончательно заполучить его и привязать к себе, она действительно пойдет на все. «Вон отсюда!» Мой голос мгновенно превращается в лед. «Убирайся!» Бескомпромиссным взглядом указываю ей на дверь. «Беги к своему хозяину и узнай все, что мне необходимо. Надеюсь, он бросит тебе кость. Может, даже погладит, если будешь хорошей девочкой». Лиама, рыдая, вылетает из комнаты. В шоу она пряталась под именем Эмма Фрост. Внутри меня клокочет ярость и отвращение. И я понимаю, что пусть я и уверен в покорности жертвы и в том, что она на блюде принесет мне необходимые данные, стоит сохранять бдительность. Тем не менее, я без колебаний уберу ее, как только она выполнит свою функцию. Она слишком безумна, чтобы сохранять ее дальше положенного. А учитывая ее ненависть к Аве, у меня есть веская причина на утилизацию данного персонажа.